Нечто подобное действительно произошло. Пожимаю плечами и на заинтересованный взгляд поясняю. Блейк входит в команду, близкую к той, в которой состоит Вайс Шни. За последнюю я отвечаю, родители Блейк все еще полагали, что я относилась к преподавательскому составу Бикона. Между ними был конфликт, когда правда о прошлом вскрылась. Но, вспыхнув, он также быстро угас. Они стали, если не подругами, то близко к этому. Подумать только, моя дочь водит дружбу с наследницей Пэкаша, в легком неверии покачала головой Кали. Дети не несут ответственности за действия родителей. Блейк бы не сдружилась с угнетателем, тихо замечаю. Да, это безусловно так, встрепенувшись, согласилась она. Интересно было бы познакомиться с этими командами. И, кстати, меня до сих пор поражает, как у тебя получается совмещать преподавание в Биконе и помощь нам на острове, хитро сверкнула золотыми глазами, словно говоря, что знает о наличии у меня секретов. На этом мне оставалось лишь пожать плечами и вспомнить про скорое начало практики под моим руководством. Вскоре после тестового занятия с преподавательским составом в Академии официально объявили о введении дополнительных практических занятий. Тинна предполагала, что на эту необязательную для посещения практику к ней придет небольшое количество студентов, однако недооценила энтузиазм будущих охотников и свою популярность. Теперь она была вынуждена в легком изумлении наблюдать за тренировочным залом с полностью заполненными трибунами. Явился не то, что почти весь первый курс, но и студенты более старших годов обучения. Последних завлекли слухи, витавшие вокруг фигуры, которая проводит занятия, и собственный интерес. Выловив взглядом собственную команду и команду Рубин, пришедших поддержать ее и в том же изумлении осматривающих прибывшую толпу, Тинна приметила также присутствующих членов команды «Кардинал». Те, заметив ее интерес, приветливо помахали, а Кардин предпочел отвернуться, что-то недовольно пробурчав. Кивнув им в ответ, Тинна вышла на арену. «Приветствую. Мое имя Аякаси, и я буду вашим судьей на этих занятиях», дав немного времени на осмысление, продолжила. «Эта практика будет отличаться от привычного вам формата. Здесь не будет сражений между студентами. Вместо этого вас ждут испытания, которые могли бы стать преградой для взрослого охотника. Благодаря их преодолению вы приблизитесь к пониманию той жизни, которая ждет вас после окончания академии. Конечно, они не заменят реальный жизненный опыт, но помогут подготовиться к нему». После речи Тинна студенты в зале начали приглушенно переговариваться, сквозя недоумением и любопытствующим предвкушением чего-то необычного. Тинна тем временем неспешно подошла к шкафчику со снаряжением и постучала по нему, привлекая всеобщее внимание. «Сегодня будет проведена командная миссия. Желающие?» Почти сразу в ответ поднялось множество рук, но, опередив их на мгновение, с места поднялась девушка в темных очках и берете. Усмехнувшись этому лесу рук, все-таки это было полуофициальное занятие, и Ая не была преподавателем, и игнорируя возмущенные возгласы, она вышла на арену. За ней последовали ее товарищи. «Какадиль, лидер команды Кофе, ты меня сумела заинтриговать, детка. Поэтому я в деле», — улыбнулась она, приспустив очки. Тинна удивленно моргнула, но все же признала первых участников миссии, приглашающе взмахнув ладонью. Видимо, такой ответ понравился Кака, что она еще шире улыбнулась и представила других членов команды. Яцуха Шидайчи был довольно высоким парнем в зеленом наряде. Фокс Алистер, темнокожий подросток с красными волосами и шрамами на руках, и, судя по белому зрачку и расфокусированному зрению, был слеп. «Ну а Вельвет ты должна знать», представила Адиль последнего члена команды. А я помнила ее, девушка Фавн, жертва издевательств, не пытавшаяся оспорить эту роль. Тинна так и не смогла принять этого, и от ее пристального взгляда Фавн стыдливо отвернулась, вспомнив давний разговор, чем еще больше разожгла недовольство Ай. «Кстати, хотела тебя поблагодарить за то, что заступилась за нашу крольчиху, надрав задницу тому, кто к ней приставал». Позади Кардин спрятал лицо в ладонях, продолжая что-то бурчать. «Она сама более чем способна была справиться», — хмуро подметила Ай. «Да, но, как видишь, наша девочка весьма робкая и добрая для того, чтобы как-то навредить студенту, даже когда он этого заслуживает», более зло добавила в конце. «Я бы и раньше поблагодарила, да только недавно узнала о том инциденте», приобняв Фавна, сгоравшего от смущения, проговорила Кака. В свою очередь Адиль, похоже, была более решительной, что импонировало Тинна. Она молча приняла благодарность, не став больше заострять на этом внимание и перешла к объяснению использования снаряжения для погружения в виртуальную реальность. Некоторая проблема возникла с наличием размещения их тел, но, потеснившись, в толпе нашлось место для комфортного размещения, и я сделала себе пометку на этот счет. Симуляция началась, когда информация, полученная со сканирования студентов и их вооружения, загрузилась в сеть. Сама Тинна на этот раз не стала входить в симуликрум, удерживая связь и контроль через Ардиса. Она встала на краю платформы, на которой началась трансляция. Равнина Идолана – обширная локация на Старой Земле, состоящая из различных полей, водоемов, холмов и сети пещер близ моря. Во времена Старой Войны здесь было проведено не одно сражение между Аракиной, владеющими разумом. Именно здесь была рождена одна из первых легенд о Тинна, когда сестра Ай ценой своего Варфрейма в одиночку смогла уничтожить одного из верховных Тау, Эйдолана, защищая мирных жителей. В эпоху Гринир, Корпуса и Пробужденных Тинна, на этих равнинах хранилось множество остатков прошлых битв, которые привлекали Гринир, формальных владельцев земли того времени. Но не только они занимались раскопками. Астранцы, основавшие Цетус, благодаря древней защитной технологии, не боясь порабощения, присоединились к ним в этом. Днем своими руинами равнины служили напоминанием прошлых сражений. Ночью памяти не давало развеяться пробуждение осколков поверженного Идолана, бездумно бродящих по земле до восхода солнца. Тинна же, впервые после пробуждения посетившие эту локацию, были очарованы ею. Многие активно осваивали на ней рыболовство, охоту за дикими животными и горное дело, перемежая это помощью астранцам. Несмотря на присутствие Гринира и пробуждающихся осколков старого врага, равнины Идолана для Тинна были по-своему прекрасны. Новая война все изменила. Аракинская башня, обеспечивающая работу Цетуса, была полностью уничтожена. Гринир больше не беспокоились о раскопках, ведя активные боевые действия по всей локации. Завораживающие пейзажи земли, чьи шрамы от прошлой войны успели затянуться, были уничтожены. Защитные экраны Цетуса, стоявшие единственной преградой перед втягиванием в войну астранцев, в конце концов были взломаны Тау. Так равнины Идолана вновь погрузились в пучину бушевавших сражений. На краю этой локации появились студенты. «Да, это определенно впечатляет», — удивленно проговорила Кака, сняв очки и обозревая окрестность. Вельвет взялась за свой фотоаппарат, начав фотографировать окружение. На удивление Тинна ее оружие ограничивалось этим устройством и кофром неизвестного назначения. Впрочем, у Адиль была вообще одна сумочка с патронной лентой, перекинутой через плечо. «Климат изменился», — настороженно прокомментировал Фокс, полагаясь на свои чувства. Его же оружие нареканий не вызывало. Вполне понятные лезвийные танфы перчатки. «Это саванна», — предположил Яцухаши, склонившись над низкой травой, приметив разбросанные по округе одинокие камни и деревья. За спиной у него крепился двуручный меч с изогнутым лезвием, что по размеру мог сравниться с таковым оружием Утина. «Думаешь, и как же мы очутились в саванне?» Насмешливо улыбнувшись, Кака вернула очки на место. Возможный ответ перебил голос, казалось, раздавшийся по округе. «В данный момент вы находитесь в симуликруме, виртуальном пространстве, где будут проходить занятия, моделируя различные ситуации, с которыми могут столкнуться охотники», — пояснила Тинна в реальности, дублируя голос через Ардиса. «Надо же, до чего у нас дошли технологии». Адиль, ее команда и студенты-зрители были впечатлены. «Ну хорошо, что дальше?» — не позволила себе долго отвлекаться Кака, загоревшись энтузиазмом. «Ваша вводная такова. Жители ближайших селений наняли вас для зачистки территории от Грим. Прибыв на место, вы, как обладатели ауры, привлекли к себе внимание монстров. Ваша миссия заключается в уничтожении противника, накатывающего волнами с небольшими промежутками. Советую подготовиться к обороне». «Принято», — кивнула Кака, мигом став серьезной и принявшись командовать. «Яцу, Фокс, если противник к нам сам придет, нужно подобрать позицию повыше. Тот камень достаточно высокий», — сняв со спины меч, ткнула им Дайчи в ближайший валун. «Сойдет», — качнула головой Адиль, направившись к нему. «Вельвет, как твоя шкатулочка?» «Все отлично», — закончила проверять кофр Скарлатина, шагая рядом. «Если, конечно, тут работает проявление», — менее уверенно добавила. «Все действует так, как вы это предполагаете, исключая смертельные ранения», — пояснила Тинна. «А там что, поселение?» Разглядев вдалеке верхушку башни Аракин, полюбопытствовала Вельвет. «Считайте, то место, откуда пришел запрос, предложил Ая, на что с ней легко согласились, не сумев уловить в ее голосе грусть. Это была старая версия локации, когда башня Цетуса еще стояла, защитные экраны работали, а равнины не были испещрены глубокими ранами, что принесла с собой война. Пронаблюдав, как команда Кофи заняла понравившуюся им позицию, Тинна воспроизвела первых противников. По округе пронесся волчий вой, следом за которым вдалеке возникли тени быстро приближающихся биовульфов. «Ха, для разминки должны сойти», — хмыкнула Кака, разместившись на валуне и поглядывая на окрестности. «Дайчи», — гигант без слов взялся двумя руками за меч, о который до этого опирался, вонзив в землю, и направился на перерез монстрам. Первого биовульфа он встретил широким размахом меча, который разрезал цель пополам. Подставив лезвие под когти следующего, Яцухаши оттолкнул его и круговым взмахом рассек всех, оказавшихся поблизости. Развернувшись к следующей группе монстров и дождавшись их приближения, Дайчи крестовыми ударами покрошил грим на части. «Легкотня», — прокомментировал Фокс, скрестив руки, стоя рядом с валуном. «Для второго курса может показаться довольно простым, но для первокурсников это может быть преградой», — пожала плечами Кака сверху. Закончив с уничтожением биовульфов, Дайчи присоединился к остальной команде в ожидании новой волны, которая не заставила себя ждать. «Что ты там говорил про сложность, Фокс?» Перекрикивая шум от пулеметных выстрелов, что издавала ее сумочка, трансформированная в миниган, весело спросила Кака, отстреливая сближающихся монстров. Алистер, занятый лавированием меж клыков и когтей, стремящийся отсечь тех, кто пытался обойти пулеметный огонь Адиль с фланга, оставил ее без ответа. Их атаковал Прайд Немей. Черные львы с шипами на гриве и костяными хвостами пытались пробиться к валуну, с которого их поливала огнем Кака. Сумевших проскочить, у подножия встречал Дайчи, не давая им шанса продвинуться дальше. Часть особей пыталась обойти студентов, чтобы напасть со спины, но была остановлена Алистером, полагавшимся на свои обостренные чувства и ловкость. Отразив танфами когти льва, Фокс вонзил лезвие в шею монстра, клыки которого клацнули прямо перед его лицом. Не поведя и глазом, парень провернул танфы, отделяя голову от тела, покончив с последней целью. «Неплохо», — прокомментировала Кака, закончив стрельбу и обозрев множество павших тел, обращающихся пеплом. Наблюдая за ними, Тинна пришла к выводу, что для такой опытной команды требуется нечто более серьезное. К тому же, она так и не увидела в действии скарлатину. Под землей первым среагировал Фокс, выкрикнув предупреждение остальным. В следующую секунду студенты были атакованы крипами. Выпрыгнувшего на него из-под земли гримма Алистер насадил на танфы, расколов белую маску с черепом. «Да вы издеваетесь», — возмутилась Кака, отбив, словно битый, кинувшегося на нее крипа и опустив дуло вниз. Гримм возникли почти повсюду так, что Вельвет никак не могла на этот раз остаться в стороне. Впрочем, она ограничилась тем, что запрыгнула к своему лидеру и принялась отбивать тех, кто выскакивал на Адиль со спины. Преодолев первоначальную трудность, студенты смогли быстро разобраться с неожиданной атакой, отделавшись небольшим процентом ауры. Тогда Тинна еще повысила сложность новой волны. Сверху вновь первым среагировал Фокс, расслышав приближающийся свист и отбивая лезвиями крупные шипы. Яцухаши от снарядов закрылся мечом, а Кокос Вельвет вынуждены были соскочить с валуна, бросаясь в стороны. Следом за шипами перед студентами приземлилась Мантикора, громко взревев. «Ох, детка, не туда ты залетела», — злобно сказала Кака, поднимаясь с травы и нацеливая пушку на грим. Адиль удалось задеть Мантикору прежде, чем она резко взлетела вверх, но с задетым крылом долго в воздухе не удержалась, рухнув на землю, где ее быстро обезглавил Яцухаши. «Да вы издеваетесь», — не успев расслабиться, возмутилась Адиль, глядя на еще пару объявившихся в небе собратьев павшего грим. Мантикоры, не спеша приземляться, принялись обстреливать студентов шипами, создавая для них внизу опасную ситуацию. «Ладно, детка, настало твое время», — крикнула Кака напарнице, петляя по земле от снарядов. Кивнув в ответ, скарлатина вышла из-за спины Дайчи и положила руку на кофр. Дальше Тинна могла наблюдать, как в руках фавна материализуется пушка, похожая на ракетницу. Вскинув оружие, которое, казалось, состоит из чистой энергии, на плечо, Вельвет, прицелившись, выпустила по грим несколько ракет, которые, петляя, все же нашли свои цели, подбив их. После этого мантикоры с поврежденными крыльями рухнули с большой высоты без шансов на выживание. «Это наш крольчонок», — довольно воскликнула Кака, вводя в краску напарницу. Наблюдая за тем, как ракетница исчезает из рук Вельвет, Тинна решила закончить эту миссию, признавая ее успешной. Расположившись на полу в комнате своей команды в позе Сейбза, я погружалась в медитацию. При этом мои мысли были направлены на размышления о человеческих связях. С Руби и Янг мы встречаемся уже неделю. У нас было свидание, и мы постоянно видимся в Биконе. Но, судя по найденной информации в сети, это далеко не все, чем занимаются встречающиеся. Физический контакт, который позже обернется близостью и приведет к рождению нового потомства. Мне понятна эта концепция, хоть я и не предвижу ее в нашей связи. Но подарки, ухаживание, концепция даров и пожертвований мне знакома. Фракции, которым я оказывала значимую помощь, преподносили мне в дар полезное снаряжение и различные украшения. Как и я в ответ жертвовала нужные им предметы. И если с дарением цветов я согласна, так как они могут являться корабельным украшением, то как можно называть даром конфеты? Как вообще подарок может быть едой? Получается, в столовой нас постоянно одаривают? На этот счет сеть дает весьма запутанную информацию. Можно ли причислить Блейдингфорн к таким подношениям? Я подарила браслет Руби до того, как мы стали встречаться. В таком случае, это считается или нет? И, если да, что тогда преподнести в дар Янг? Со вздохом выйдя из медитации, мой взгляд опустился на руку, почесывающую гладкую шерстку. Возможно, модификацию ручного оружия Янг сочтет достойным даром. Услышав приближение знакомых голосов, я с интересом принялась ожидать реакции подростков на нового жильца. Как и предполагала, открывшие двери вошедшие в комнату девушки не ожидали обнаружить в ней наличие постороннего. «Ой, какая прелесть!» Первой отреагировала Руби, воспользовавшись проявлением и оказавшись на корточках рядом со мной. «А я? Кто это?» Я, наконец, реализовала свою потребность в присутствии Кавата, незаметно доставив ее в Бикон на шаттле. Смита, устроившаяся у моих ног, положив голову на колени, при мгновенном перемещении Руби от неожиданности вскинула мордочку, выставив ушки торчком, и настороженно оглядела подростка. Но, так как я не реагировала, Кават посчитала, что угрозы нет, и быстро успокоилась. «Это кошка», — предположила Пира, усевшись на кровати, любопытно поглядывая на Кавата. «Если и кошка, то самое странное, какую я только видела», — сказала Вайс, облокотившись о стол. «Это Кават, редкая порода кошачьих. Под вид Смита», — объяснила я, наблюдая за действиями напарницы. Та, лучась детским восторгом, осторожно погладила длинные кисточки ушей, вызвав у той протяжное, вибрирующее мяуканье. «Ох, скажи это еще раз», — томно прошептала Вайс, содрогнувшись и зажмурившись. «Что?» — смущенно спрашивает, заметив направленные на нее взгляды. «Если желаешь, можешь погладить», — предложила я, видя такую странную реакцию. «Ну, если ты настаиваешь», — сдали робости ответила она и опустилась рядом с Руби на корточки, принявшись водить рукой по нежно-фиолетовой шерстке. «Мря-я-я-у», — выражала довольствие Смита. «Оха», — вновь содрогнулась Вайс. К ней со счастливым визгом присоединилась Руби, когда Кават, завалившись на бок, начал играть с их ладонями, продолжая мяукать. Пира же, пребывая на своем месте, с улыбкой наблюдала за их возней, не спеша присоединиться. Вскоре, привлеченная нашим шумом, к нам пожаловала команда Рубин. «Эй, что у вас творится, что Руби слышно аж?» Ворвалась в двери Нора, застыв на полуфразе. «О, киса!» И присоединилась к поглаживанию. За ней зашел Рен, кивнув нам и усевшись на стул, принялся наблюдать. Я слышала звук, напоминавший чьи-то стоны. «Сознавайтесь, Ка», также запнувшись на полуслове, зашла Янг, а следом Блейк. «Чей питомец?» — спрашивает, присаживаясь рядом. «Это ведь кошка, Блейк, и почему ты спрашиваешь об этом меня?» — подозрительно уточнила ее напарница. «Ну как же», — улыбаясь, показывает на себе ушки, на что Блейк опасливо щурится. «То, что я фавн, не обязывает меня наизусть знать все виды кошек», — все же отвечает она. «И, нет, я не встречала раньше такую породу». Повторно поясняю происхождение, проводя рукой по веерному хвосту. Очередное вибрирующее мяуканье. Замечаю, как бантик Блейк дергается. «И не питомец, спутник, не единожды сопровождавший меня», — поясняю. «О, так у него есть аура?» — обрадовалась Руби. «У нас тоже есть боевой каргисаурой, Цвай. Прости, что ты только что сказала». Протерев ухо, проговорила Вайс. «Ты все правильно услышала, ледяная королева. У нашей семьи есть боевой питомец с аурой», усмехнулась Янг. «Не знал, что такое вообще возможно», говорит Рен. «Да, всех это удивляет поначалу. Какая прелесть, это натуральный его цвет, а это девочка или мальчик, а как ее, его зовут», энергично проговорила Нора, любуясь фиолетовой шерсткой. «Натуральный, девочка. Что до имени, переглядываюсь со Смитой, оно ей не требовалось. Как же вы тогда общались?» Ужаснулась Руби. «Если я не зову Свая по имени, он никогда не приходит». Кават развернулся, глядя прямо на Роуз, мордочкой выражая возмущение. «Для общения нам этого не требовалось. О, так эта девочка достаточно умна, чтобы понимать нас, да?» Хихикнула Янг, припав на колено перед ней. Теперь уже мордочка Смиты была направлена на нее, выражая недовольство, отведя ушки назад и чуть приоткрыв рот, показывая набор острых зубов. «И достаточно сильна, чтобы вызвать у тебя сложности», улыбнулась я под маской. «Да неужели?» Скептически приняла мое утверждение Янг. Да и у остальных было недоумение на лицах. «Ну, если она долго путешествовала с Эй, логично, что какие-то навыки у нее должны быть», предположила Вайс. «Ты же моя хорошая», тут же отвлеклась, когда довольная мордочка уткнулась ей в живот. «Эй, нечестно!» Праведно возмутилась Руби такой узурпацией внимания. «Думаю, вы все же преувеличиваете», продолжила испытывать сомнения Сиалонг. «А я бы на это противостояние посмотрела», тихо произнесла Блейк, едва улыбнувшись. «Прости, ты что-то сказала?» подозрительно спрашивает у нее Янг. Белладонна отрицательно кивает, продолжая удерживать улыбку. «Чуть позже мы всей группой оказываемся на лесной поляне рядом с общежитием. И как до этого дошло?» «Ну, Вайс с Рином начали обсуждать возможность обученного питомца противостоять студенту-охотнику. Потом к ним подключились Пира с Норой. Тебе это надоело слушать, и ты решила сама проверить», услужливо пояснила Руби. «Это был риторический вопрос», закатила глаза ее сестра. «Ну ладно», встряхнула руками без своих наручей. «Вы хотели шоу, я вам дам его. Давай, кисуля, покажи мамочке Янг, что можешь». «И это я не тебе, Блейк», крикнула в сторону. «Я болею за кошку», мрачно постановила та. «О, это проявляется твоя солидарность к родственному виду?» радостно спросила Нора. «Это расизм?» Смита, спокойно сидевшая на траве, недоуменно склонила голову, наблюдая за перебрасыванием фраз. «Но вот, получив мое одобрение по нашей связи, она набросилась на Янг». Та, явно не ожидавшая такого, все же успела скрестить перед собой руки, от которых Смита отскочила назад, откидывая свою цель. «Ладно, пора становиться серьезной», решительно поднялась Янг, потирая место ниже спины. Смита повторяет свой бросок вперед, который Сиалонг встречает прямым ударом кулака. Она попадает точно в голову и, уже обрадовавшись, недоуменно замирает, когда Кават растворяется в воздухе. В следующее мгновение сбоку следует рывок явившейся из невидимости Смиты, вновь повалившей девушку на землю. «Ух ты, это ее проявление!» «Круто!» – восторженно отреагировала Руби. «Сестренка, ты же должна за меня болеть!» – беззлобно упрекнула ее Янг, поднимаясь на ноги, за что добилась извиняющейся улыбки. «А ты?» – выставила указательный палец на Смиту, в ожидании сидевшую на месте. «Знай, что ни одной кошечке не под силу одержать верх над Янг Сиалонг». После своей экспрессивной речи напала уже сама, а со стороны донеслось краткое, без комментариев. В этом небольшом противостоянии Янг не использовала эмбер-силику, способную нанести значительный урон. Но и Смита не пользовалась своими когтями и зубами, способными вскрыть прочную броню. Как пользовательница ауры, Сиалонг была сильна и быстра, но Смита, благодаря своим двойникам и способности уходить в невидимость, была практически неуловима. В итоге девушка пыталась достать прыткую цель, постоянно косясь по сторонам, а Кават мелькала, носясь вокруг нее, и норовила постоянно сбить и опрокинуть на землю. «Это просто, тяжело дыша», — говорит Янг, не сводя пристального взгляда с наглой усатой морды, которая, развалившись на траве, игралась с воздухом, предполагая, что это очередная иллюзия. «Полагаю, этого достаточно для дружеского противостояния», — постановляю я. Следом за этим двойник на траве исчезает, а оригинал, появившись рядом, садится у моих ног. Сиалонг, в глазах которой вспыхивает торжество, устало вздыхает и обращает внимание на свой внешний вид. «Какой ужас!» — Кошмар, вы посмотрите, что сделалось с моими прекрасными волосами. Ужаснулась она, поняв, что валяние по земле не прошло бесследно. Точно, кошмарик, внезапно воскликнула Руби. Я это и сказала, сестренка, устало упрекнула ее Янг. Да нет же, имя, почему бы ее так не назвать? На первый взгляд она кажется красавицей, но стоит только распустить когти, как обращается сущим кошмаром. Такой милый кошмарик, пояснила она. Какое безвкусное имя, фыркнула Вайс, но, встретившись взглядом со Смитой, дополнила. Мне нравится. Кошмар и ужас, вот кто она, уныло проговорила Янг, пытаясь отряхнуть волосы, но насторожилась, когда Смита внезапно перескочила к ней и начала ластиться. Ну ладно, ладно, ты красавица, недолго продержалась, улыбнувшись. Что же касалось меня, мне было неважно наличие имени у спутника, связь позволяла обойтись без него, но раньше не было потребностей в своем персональном обозначении, и, как со своим именем, если это поможет наладить взаимодействие между Смитой и подростками, пусть будет так. Отныне Смита Коват носила именное обозначение «Кошмарик», «Пенни Палиндина», первый искусственно созданный организм, обладающий аурой, а, следовательно, и душой, была весьма любопытной девочкой. По сути, она являлась ребенком в теле андроида-подростка, выпущенного после длительной изоляции в большой мир для участия в турнире «Витал». Из-за своего характера, наивная и впечатлительная девочка была не слишком популярна среди сверстников, чему способствовало и покровительство генерала и директора Айронвуда. Последний в целях безопасности ограничивал ее в образовании связей, делая исключение лишь на профессиональное сопровождение. Все это практически не давало возможности для Пенни завести друзей в Атласе. В путешествии в королевство Вейл она искренне желала это исправить, и надежды робота-подростка оправдались. Мало того, что ей позволили самостоятельно, без сопровождения, исследовать столицу, так еще и совершенно случайно ей посчастливилось наткнуться на новых друзей. Потрясающе. Правда, поначалу ее испугала реакция одной из подруг, но, когда оказалось, что это было недопонимание, а сама Эя являлась тем самым оператором Ардиса, энтузиазм Пенни взлетел до небес. Еще бы, ее искусственное происхождение не только приняли, чего она втайне всегда боялась, но и позволили называть себя ее другом. Но звание первого настоящего друга, конечно, принадлежало Цефалону Ардису. Пенни не до конца осознала концепцию Цефалонов, но приняла то, что они являлись главными помощниками и хранителями для своих операторов. Сама Палиндина была создана, чтобы стать щитом и хранителем человечества. Поэтому она ощущала своеобразные близости родство с Цефалонами и схожесть целей с оператором. Благодаря своей особенности Пенни часто общалась с Ардисом. Одно из таких общений в конечном итоге привело ее к новому знакомству. Оказавшись на большой платформе, окруженной бесконечным цифровым пространством, Пенни не запаниковала, а принялась с любопытством осматриваться со своей оптикой. Пенни привлек к себе внимание Цефалон, явившись своим сигилом рядом с ней. «О, друг Ардис!» Пенни засмотрелась, радостно воскликнула она. «Тебе вовсе не обязательно копировать мою манеру речи», мягко попенял он, имея в виду свой дефект. «О, прошу прощения, я буду внимательней», со всей серьезностью кивнула девочка. «Не сомневаюсь. Теперь, позволь представить тебе хранителя знаний Тина», развернувшись сигилом, провозгласил он в пустоту, где в следующее мгновение развернулся куда больше сигил. «Так это и есть та персона, что сблизилась с тобой, Ардис», мягко произнесла суда вибрирующим голосом. «Приветствую, я, Пенни Палиндина», представилась она несколько робко, словно находясь в присутствии кого-то очень старого, что, впрочем, так и было. «Приветствую и тебя, дитя, я, суда, архивариус знаний, и мне крайне любопытно было с тобой познакомиться, я тоже рада знакомству. Вы главный Цефалон», переборов робость, спрашивает она. «Среди нас нет лидеров, дитя, лишь те, кто отвечает за разные области». В момент речи от большего куба отделились мелкие кубики и, подлетев к андроиду, начали вокруг нее кружиться. «Что вы делаете?» — полюбопытствовала Пенни, с интересом наблюдая за траекториями движений кубиков. «Приумножаю знания», — отрешенно ответила Цефалон. «Любопытно, до чего смог дойти в творении человек. Мой отец, профессор Палиндина, да, он в одиночку меня спроектировал», — подтвердила Пенни. «Поразительно, кубики ярко мигнули, возвращаясь на место к сигилу. Твой отец должен считаться гением среди людей. Да, это так, с оттенком гордости кивнула Пенни. И он сумел наделить тебя аурой, подалась вперед Суда. Как любой дружелюбный подросток, Пенни оказывала огромный кредит доверия своим первым друзьям, а потому сомнений в ответе у нее не возникало. Да, только, в отличие от остальных, я не могу проецировать ауру вне тела, грустно добавила в конце. Это должен быть неприятный момент, не иметь защитной оболочки, особенно когда ты заявлена на участие в турнире охотников, обеспокоенно высказался Ордис. Не волнуйся, друг Ордис, я уверена в своих навыках, мои противники будут раздавлены. С невинной улыбкой ударила кулаками Пенни. Наблюдаю отголоски вашего общения. Да, Ордис, скосила сигил Суда на своего меньшего коллегу, на что тот грустно мигнул трещиной на своем кубе. Однако я согласна с ним. Довольно примитивная имитация кожного покрова и защитная оболочка под ним. Пенни недоуменно взглянула на свои ладони, точнее, по словам Суды, на примитивную имитацию. Следуя моим данным, этого более чем достаточно для противостояния с человеком, но не с пользователем ауры, продолжила анализ Цифалан. Такие слабые показатели защиты неприемлемы для столь ценного экземпляра. Возмущенно подернулась рябью в конце. «Экземпляра?» – недоуменно переспросила Пенни, опустив ладони. Цифалан не ответила, погрузившись в раздумья. Для Суды потеря стоящего перед ней уникального индивида, единственного в своем роде, сплава искусственного интеллекта и местного понятия души, мыслилась недопустимым. Суда часто воспринимала безвозвратную потерю важных знаний как нечто кощунственное. И это же ей напоминало о своем времени, как Архимедиана Империи Аракин, когда в период Старой Войны машины уничтожили ее великую библиотеку, что отразилось на ней постепенной потерей воспоминаний. Последнее повлекло за собой ее решение пройти оцифровку, став Цифалоном Судой, хранительницей знаний. Именно поэтому она не собиралась допускать потерю своего нового источника знаний в лице Пенни. «Как ты смотришь на то, чтобы я оказала тебе помощь в повышении твоего защитного и атакующего потенциала? Взамен приветствовалась бы помощь в исследованиях воздействия ауры», — предложила сделку Суда. Пенни, чья цель заключалась в защите человечества, раздумывала недолго. К тому же Атлас Вити так проводит подобные исследования ауры. На окраине Вейла со стороны закрытого полигона, специально оборудованного под нужды обосновавшихся здесь военных Атласа, звучали приглушенные взрывы. И как это понимать? Изумленно проговорила Винтершни. Прямо перед ней на тренировочной площадке разворачивалась самая настоящая бойня. Их подопечная, Пенни, ввиду секретности могла оттачивать свои боевые навыки только на таких закрытых объектах, чем сейчас и занималась, расшвыривая тренировочных роботов направо и налево. Конечно, Винтер знала, что боевой андроид Атласа силен, но то, что она демонстрировала сейчас, превосходило все прошлые показатели. Если раньше тренировочные роботы вызывали у Полиндины сложности, то сейчас она явно чувствовала себя более чем расслабленно. Используя энергию ауры и свой внутренний искусственный источник энергии, Пенни отрывалась вовсю. Ее многочисленные мечи, управляемые нитями с хирургической точностью, находили уязвимые места машин, ее зеленые лучи почти непрекращающимся потоком лились во все стороны. Она что-то говорила о том, что наблюдение за студентами Бикона, скорее всего в том портовом инциденте, помогло ей переосмыслить свои навыки, позади высказалась Сиэль Салейл, член команды Пенни и в то же время ее сопровождающий. И сегодня Пенни явно вознамерилась их все проверить. Я бы даже сказала, что у нее открылось второе дыхание, если бы она, ну, вы знаете, склонившись, перешла на шепот в конце. Винтер понимающе кивнула, продолжив наблюдать за буйством андроида. Что же, обернулась она наконец к Сиэль. Полагаю, генерал будет рад услышать, что опыт, почерпнутый в Вейле, помог Пенни повысить эффективность своих навыков. И эффектность, тихо и с округлившимися глазами добавила Салейл, смотря за спину Винтер. Резко развернувшись, Шни застала сцену того, как Пенни, в окружении роботов, собрала все мечи над собой в подобие шара и запустила свои лазерные лучи из них. Уничтожить их всех, радостно смеялась девочка-андроид, пока над ней кружился светошар, водя вокруг лучами. Когда это светопреставление, наконец, затихло, Пенни, окруженная хламом из прожженных частей роботов, сложила мечи в свой рюкзачок. «Энергия закончилась», — доложила она, сопровождая это заявление невинной улыбкой. «Нужно связаться с профессором», — постановила Винтер, все еще пребывая в шоке от увиденного. Глава 23. Нерешенные вопросы. Цветы дарит в особых случаях, чтобы показать свою привязанность и впечатлить, но чаще, чтобы угодить, подольститься. «Это ты свои будни в качестве наследницы вспоминаешь?» — усмехается со стороны Янг. Запнувшись, Вайс возмущенно смотрит на нее, готовая высказаться по этому поводу, но вновь прерывается. «Полагаю, речь идет не о фанатском или торжественном внимании, а, да, но не совсем», — бросив еще один выразительный взгляд на Сиалонг, возвращается к своему первоначальному слушателю. Находясь в комнате сверхновой, Шни проводит свою незапланированную лекцию стоя над Ай, которая, сидя на коленях перед ней, внимательно слушает исходящую информацию. Рядом на нижней кровати расположились Янг с Блейк, напротив пира, сбоку от которой развалилась Смита. Остальные члены двух команд были заняты видеоигрой. В общем, цветы дарит по особому случаю. Сладости идут как традиционное дополнение. Следуя вкусу девушки, которой оказываешь внимание, это могут быть не только конфеты, торты и другие кондитерские изделия. Например, вот в случае с Руби, уверена, речь пойдет о печенье. Эй, коротко возмутилась Роуз, впрочем, тут же вернувшись к игре. Закатив глаза, Вайс продолжила: это все относится к краткосрочному проявлению симпатии. К другому можно отнести купленные или подаренные безделушки и прочее. Твои фигурки, как и браслет Руби, могут восприниматься в качестве подарка. Тут обычно главное не сам предмет, а намерение, внимание, уделяемое твоему любовному интересу и вообще, почему именно я должна это объяснять. Увлекшись, под конец прервалась, порозовев и обвинительно взглянув на других. «У тебя это хорошо получается», — улыбнулась Янг. «Даже я не думала, что наша ледяная королева может быть настолько пылкой. Это должна быть твоя обязанность», — проигнорировав подколку с все еще пылающим лицом, обвинительно указала пальцем. «Ты ее девушка или она твоя, не знаю, как там у вас, но на моем месте должна быть ты или Руби», — взмахнула рукой в направлении младшей сестры, которая, подслушав, усиленно делала вид, что всецело поглощена игрой. Янг также не осталась равнодушной от напоминания о ее текущих отношениях, мгновенно вспыхнув, все еще не привыкнув, что у нее есть девушка. Девушка, не парень, которая к тому же одновременно встречается и с ее сестрой. «Это напрягает», — обратила на себя внимание Ая, склонив голову на бок. «Нет, просто это достаточно смущает», — вздохнув и потерев лоб, Вайс продолжила лекцию. Когда к ней ранее подошли с этой просьбой, Шни просто не удалось отказать, видя взгляд Аи, который выражал готовность принять любое сказанное ей за истину в последней инстанции. Помимо этого, наследнице просто импонировало, что на нее положилась успевшая стать для Шни авторитетом лидер команды. Издав нервный смешок, наблюдая за их разговором, Янг потихоньку приходила в себя, задвигая мысли о ее личной ситуации подальше и надеясь, что та решится как-нибудь сама собой. Обратив внимание на сидящую рядом у изголовья кровати напарницу, что, раскрыв свиток, внимательно его просматривала, подсела поближе. «Снова проверяешь новостные сводки», — заглянув в свиток, констатировала она. «Расслабься, всех плохих парней тогда поймали». «В том-то и дело, что не всех», — слегка недовольно отозвалась Блейк, ни на день не прерывая мониторинг информации по активности белого клыка. Торчвик сбежал на следующий день после ареста в порту. Да он наверняка сбежал в другую страну или залег на дно, так что вряд ли в ближайшее время мы о нем услышим. Возможно, неопределенно качнула головой кошка. Было верно, что в том портовом инциденте были арестованы многие члены Белого Клыка, а тех, которым удалось ускользнуть, было слишком мало на сколь серьезную операцию. Но мысли Блейк были заняты конкретно сбежавшим лейтенантом, который готов был ее убить за предательство, и о том, что мог планировать Адам в Вейле. «Знаешь, тебе стоит развеяться», — констатировала Янг, видя загруженность напарницы. «Всем нам. К тому же, сегодня выходной, и будет упущением не оторваться по полной». Загоревшись, громко воскликнула она, привлекая внимание всех в комнате. «Возражения не принимаются». Любительница взрослых книг, видя неохоту Блейк, многозначительно добавила Янг, опасно нависнув над ней, после чего энтузиазм Белладонны тут же нашелся. «Держу пари, твое предложение мне не понравится», — скрестив руки, нахмурилась Вайс, прекрасно зная ее предпочтения. «Не переживай, подруга, это будет по твоей теме. Была лекция, теперь пройдет практика», — ослепительно улыбнулась ей. Шни ее речь не впечатлила, оставаясь скептически настроенной до самого конца, и в итоге оказалась права, когда студенты под вечер оказались в Вейле перед дверьми знакомого им заведения. Покинув академию на воздушном транспорте, оставив кого-то в Беконе и прибыв в город, Вайс справедливо возмутилась: «Стоило нам выйти к ночному клубу. И в каком это месте это, взмах рукой на здание, соответствует теме моей лекции? Скажем, досуг пар, а в качестве расходных предметов выражения симпатии выступит коктейли», — широко усмехнулась Янг, ничуть не задетая эмоциями Шни. «В отличие от меня, поразительно слышать от тебя такую речь. Сама сочинила, или цитата из дешевых подкатов?» — хмуро бросила ей вслед Вайс, что та также проигнорировала, направляясь ко входу. «Это напрягает, задерживаюсь рядом с наследницей, понимая, что такое времяпровождение ей не по нраву. Мы можем не идти, если не хочешь», — рядом останавливаются Руби с Перой, солидарные в принятии решения. «В отличие от команды Рубин, твердо намеренной посетить клуб». Бросив на нас взгляд и почему-то задержавшись на мне, Вайс пораженчески вздыхает и качает головой, едва слышно пробормотав, что ей кому-то невозможно отказать, раз уж мы уже пришли сюда. «Но, Руби, алкоголь под запретом», — вскинула голову, сощурившись на мою напарницу. И если до этого взгляд Роуз выражал полную поддержку Шни, то после ее слов заметно погрустнел. «Я ведь тоже уже взрослая, сколько можно уже повторять», — пробурчала она себе под нос. Но Вайс, последовав примеру Янг, проигнорировала ее, направившись ко входу. Пира, с улыбкой ободряюще приобняв унывшую Руби, и я последовали за ней. Клубные двери встретили нас отзвуками громкой музыки, доносившейся изнутри, и стоило нам войти внутрь, множеством мерцающих огней. Похоже, ночь выходного дня обещала стать насыщенной для работников клуба, видя заполненность танцевальной площадки и столиков вокруг. Единственные свободные места виднелись на втором ярусе, по местному названию VIP-места, куда уже подходила ушедшая вперед Янг с командой. Судя по тому, как Сиалонг дерзко усмехнулась близняшкам Малахит, следившим за порядком там же, и те не собирались это игнорировать, вечер обещал пройти занимательно. И, значит, так он свалил на нас работу клуба, выпив очередной бокал алкогольного напитка, — жаловалась мне Милша, сидя за столиком напротив. Как оказалось, со слов девушки, Джуниор отправился в незапланированный отпуск, оставив все дела близняшкам, без конкретной даты возвращения. Случилось это чуть больше месяца назад, примерно во время столкновения с фавнами в порту. Возможно, опасался провокаций с их стороны. Шуму тот инцидент поднял много. Медленно крутя бокал, я раздумывала о внезапной щедрости торговца информации, который, перед тем как уйти, предоставил через близняшек бесплатный допуск к еде и напиткам своего бара. Чем воспользовались остальные, кто заказав разнообразных закусок, кто экзотических напитков, решив попробовать их на вкус? «А нам за управление всем клубом даже не платят», — продолжала бушевать частично пьяная девушка. «Нет, ну, как только появится, потребую повышения зарплаты», — и снова приложилась к бокалу. Осмотрев ее вид, я перевела взгляд в сторону, где за столом боролись на руках Янг с Милани. В то время как ухмылка Янг не собиралась покидать ее лица, близняшка удерживала на лице сосредоточенный прищур, не собираясь проигрывать в силовом споре. Хоть и видно было, что обеих уже качает от выпитого, что Сиалонг, не собираясь упускать возможности халявы, что Милани, как и ее сестра, решив расслабиться с моим приходом. Как и несколько раз до этого, они понимали, что в случае чего я смогу встать на защиту клуба. Резко поднявшись и переместившись, чтобы подхватить едва не свалившуюся с места Милшу, помогаю ей добраться до более удобного дивана, на который она, со смехом распластавшись, падает. Оставив увиденное без комментариев, я решаю присоединиться к напарнице, которая, насупившись, потягивает лимонад, бросая недовольные взгляды на сестру и Вайс, решившую провести местную дегустацию в связи с текущей доступностью. Последней в этом составляла компанию Пира. Нора с Рином скрылись в толпе танцующих, причем взгляд Лая выражал одновременно тоску и смирение. Блейк, воспользовавшись тем, что Янг отвлечена, забилась в дальний угол и читала, периодически цепляя некими тонкими палочками рыбную закуску на столе рядом. «Ты ведь понимаешь, что своими действиями они проявляют заботу по отношению к тебе, а?» — встрепенувшись, Руби перевела взгляд на меня, отпустив трубочку напитка. «Да, конечно, я знаю, что обо мне беспокоятся и опекают. Но это просто нечестно, возмущенно добавила в конце. Возрастные ограничения, полюбопытствовала я, имея в виду местную систему определения дееспособности, принятую в обществе. Именно. В смысле, хоть я и младше вас, но уже являюсь студентом Академии охотников. Я уничтожила десятки грим моей малышкой, и при всем при этом меня до сих пор считают ребенком, закончив свою гневную речь, скрестила руки на груди, откинувшись назад. Ее слова были правдивы. Имея при себе такое оружие, как снайперская коса, и умея ей пользоваться, почему она должна быть ограничена в принятии собственных решений? Местные нормы общества просто бессмысленны, накладывая ограничения на ребенка, обладающего смертоносным оружием. Полагаю, право решать, употреблять спиртные напитки или нет, принадлежит тебе, пододвигаю один из принесенных ранее бокалов к удивленной этим девушке. Однако должна заметить, что твоя сестра вряд ли согласится со мной. Руби, нервно оглянувшись на сестру и после взяв бокал в руки, в некотором сомнении взглянула на меня. Видя на моем лице лишь принятие, она быстро сделала большой глоток. Сморщившись, она резко выдохнула. «Как вы это пьете?» С широко распахнутыми глазами проговорила она, не переставая тяжело дышать, отставив бокал в сторону. Пожав плечами, я приняла напиток обратно и, припустив шарф, залпом допила. Затем вопросительно склонила голову на бок, поймав изучающий взгляд напарницы. «Нет, ничего», смущенно отвела взгляд. «Просто мне все было интересно, почему ты всегда носишь этот костюм? И я не про шарф, который тебе дорог, как мне мой плащ», отрицательно взмахнула руками. «А, например, перчатки», пошарив по мне взглядом, остановилась на них, указав пальцем. «Это что, какая-то фобия, типа боязнь прикосновений», закончила с придыханием и раскрасневшимся лицом. Вытянув руки перед собой, я в сомнении сжала ладони. «В первую очередь мой костюм являет собой защитную функцию. Я привыкла носить его всегда. Однако ты не совсем ошибаешься. Прикосновения я избегаю только с теми, кто не имеет моего доверия. И, как я говорила ранее, вы имеете достаточно моего доверия, чтобы прикоснуться ко мне», закачиваю пояснение, разжимая ладони. Руби все это время слушала меня со внимательным выражением лица. Тем не менее ее взгляд ни на миг не покидал кисти моей руки. В задумчивости шевельнув ею и пронаблюдав за движением глаз девушки, я интересуюсь. «Хочешь прикоснуться?» Словно выпав из транса после моих слов, Руби поднимает взгляд и осторожно кивает. Сняв перчатку с правой руки, я протягиваю ее вперед ладонью вверх. Спустя пару секунд ее осторожно берет в руки Роуз. Гладкая и теплая, с радостной улыбкой ребенка осторожно водит она пальцами по ладони. Наблюдая за ней, ощущая эмоции чистого счастья, сама начинаю улыбаться, наблюдая за хоть и самостоятельным, но таким еще ребенком. Краткий момент единения прерывает победный возглас ее сестры рядом, заставляя Руби спохватиться и, отодвинув выпитый бокал подальше от себя, спрятать руки за спину. «Ай-а-а!» Весело растягивая мое имя, подходит к нам Янг. «Пойдем танцевать. Ты знаешь, как я отношусь к местным танцам», возразила, бросив быстрый взгляд ей за спину, рассмотрев Милани, то ли уснувшую, то ли скрывшую горечь поражения, разлегшись прямо на столе, где они соревновались. «Да-да, что-то там про различия темпа и техники», отмахнулась Сиалонг. «Но это не важно. Я хочу увидеть, как ты танцуешь, и составить тебе в этом компанию», уверенным тоном, не принимающим возражения, закончила, нависнув и уперев руки в стол. Она либо не замечала, либо решила проигнорировать присутствие своей сестры, которая, сильно краснея, пыталась казаться еще ниже, чем есть. Похоже, выпитая на нее подействовала достаточно сильно, и не на нее одну. «Твоя речь стала более напористой», нейтрально заметила я, решая, прикрывать ли состояние напарницы путем отвлечения внимания ее сестры, или пронаблюдать за их текущим статусом. «Это все алкоголь», махнула рукой в сторону Янг, подтверждая мои мысли, выветривает все тяжкие думы, к примеру, о том, что у меня есть девушка, а не парень, которая к тому же еще и девушка моей сестры. Папа наверняка меня прибьет за разврат, когда узнает, понуро повесила голову, но не сегодня, а значит, будем отрываться. Вскинулась и, не давая вставить и слова, схватила меня за плечи и повела в сторону танцующих. Вернув перчатку на руку, я решила не сопротивляться и позволила ей вести меня. Вклинившись в толпу, над которой звучали ритмы оглушающей музыки, Первым делом я распространила вокруг себя на небольшое расстояние ослабленное воздействие на разум. На пользователей ауры это не окажет влияния, но простые люди станут чувствовать себя неуютно и подсознательно будут стараться не приближаться ко мне. Тем временем Янг, оказавшись напротив меня в небольшом безлюдном пространстве, синхронизировалась с ритмом музыки. Покачивая бедрами в такт, она двигала руками вверх и вниз, не опуская ниже пояса. С ее лица не сходила полуулыбка, а глаза периодически закрывались. Странно. Возможно, я просто не замечала этого ранее, бывая здесь, но сейчас движения девушки мне напомнили движение Нарты Крузар. Ей я и решилась воспользоваться в текущем танце. Шаг правой ногой за левую, затем наоборот. Руки на ширине плеч, ладони от себя, затем к голове. Произвольные взмахи правой ладонью в процессе, вводящие противника в замешательство и готовые ошеломить его резкой вспышкой или толчком энергии бездны. Сейчас этого не требуется, ни в окружении простых людей. Музыка сменяется, и ритм становится более медленным. Меняю Нарту Крузар на пендулум. Кладу руки на талию и начинаю покачиваться из стороны в сторону, создавая цикличности, гипнотизируя цель. Что, похоже, происходит с Янг. Она не прекращает свой танец, но ее прищуренный взгляд неотрывно следит за моими движениями, напоминая этим ее сестру. Так же, как и Руби ранее, лицо Сиалонг все больше набирает красный оттенок. Постепенно замечаю, как пространство между нами медленно сокращается, останавливаясь лишь когда я уже могла чувствовать на себе тяжелое дыхание Янг. Ничтожно малому количеству людей я бы позволила такую близость к себе. Но Янг входила в это число, а потому мы продолжали свой танец, едва не касаясь тел друг друга. Это действительно оказалась занимательная ночь, так как под ее конец в темном зале, освещаемом вспышками разноцветных лучей, под местные вариации мелодий, что мне так понравились, я всматривалась в глубину сиреневых глаз, наблюдая за их танцем, и начинала ощущать что-то, что на тот момент я не могла описать. Но одно я осознала точно. Мне нравилось это чувство. Блейк никогда бы не признала это вслух, но ей не были столь неприятны подобные времяпровождения, как она пыталась это показать. Наоборот, она осознавала, что ей было приятно находиться в компании столь разношерстных личностей, которые стали ей близки. Но она точно не собиралась признавать в открытую, что предложения Янг действительно оказывались действенными, позволяя отвлечься от проблем и мыслей о прошлом. Так все и происходило. Белладонна почти все время в клубе провела, устроившись на диване, релаксируя за чтением и вдоволь поедая рыбную закуску. Ни световое шоу, благодаря зрению Фавна, ни попытки вывести ее на танцпол со стороны Янг и Норы, которые в какой-то момент уже не могли стоять на ногах самостоятельно, не испортили ей настроение. Прошлое напомнило о себе под конец. Поддерживая Руби и Янг, Ая двигалась к выходу, собираясь возвратиться в Бикон. За ней также следовал Рен с повиснувшей на его плече Норой, за которым следовали Пирос Вайс, самостоятельно, но слегка пошатываясь. Подмечая это, Блейк усмехнулась, предполагая, что можно будет потом высказать наследнице по этому поводу. Ее улыбка померкла, стоило улучшенному слуху ловить обрывок разговора со стороны. Борцы за права фавнов. Но главное, клыковцы набирают новобранцев здесь. Да, это опасно. Резко развернувшись на голоса, Блейк находит глазами столик с двумя фавнами на вид и быстро оказывается рядом с ним. Что вы только что сказали? Двое парней явно не ожидали внезапного возникновения третьего участника разговора рядом с ними, едва не подскочив от резкого голоса. Слушай, человек, нам проблемы ни к чему, переглянувшись друг с другом, неуверенно начинает один. Блейк, не дослушивая, срывает с себя бант. Что вы сказали о белом клыке? Требовательно упирается руками в стол, нависая над ними. Так ты фавн, облегченно вздыхает парень, видя ее ушки и кошачьи глаза. Это не совсем то место, где можно открыто говорить. Второй нервно оглядывается на остальных людей в зале, но, возвратившись к кошке, непроизвольно вздрагивает, встретившись с пронзительным взглядом янтарных глаз. Да еще поверхность стола под ее ладонями как-то подозрительно стала скрипеть. Я знаю только со слов знакомого, что он где-то узнал о готовящемся собрании той группы, куда приглашаются все фавны, решив не наживать себе проблем, начал рассказывать парень. Он предлагал прийти и мне, но я отказался. В последнее время на нас и так стали чаще коситься, а уж вступление к тем, кто устроил всю ту заварушку в порту. Задав еще пару вопросов, Блейк пришла к выводу, что более конкретной информации ей не добыть, и в раздражении покинула клуб, направившись догонять остальных подростков. Прибыв в Бикон, Белладонна, рассказав об услышанном, нервно расхаживала взад-вперед по комнате в общежитии, нисколько не обращая внимания на обстановку вокруг. Теперь все сходятся. Из-за того, что большая часть членов Белого Клыка оказалась арестована, им нужно было набрать новых рекрутов. Именно поэтому они залегли на дно и начали каким-то образом распространять по городу призыв. Они не оставили Вейл, они все еще здесь. Мы должны найти их. Это, конечно, очень интересно. И я буду одна из первых, кто поддержит тебя в праведном походе против этих террористов. Но, может, обсудим карательный рейд, когда отоспимся. Под конец своей речи Вайс широко зевнула, облокотившись на спинку стула. Только сейчас Блейк, сморгнув, оглядела комнату своей команды, где на кроватях уже валялись дрыхнувшие Янг с Норой, а оставшиеся, кроме Аи, мечтали к ним присоединиться. Белладонна была вынуждена согласиться, что в таком состоянии о каких-либо действиях или даже о планировании речи не шло, да и саму ее, стоило улетучиться адреналину, пришедшему с полученной информацией о Белом Клыке, начало клонить в сон. В итоге, когда подростки разошлись, единственной, кто остался бодрствовать, была Тина. Вспоминая разговор с Сиенной Хан, она размышляла над своими дальнейшими действиями. Параллельно просматривала новости на свитке, лежа на своей кровати. Глава Белого Клыка заверила, что агрессивные акты местной ячейки прекратятся. Но то, что услышала Блейк, могло быть опровержением. С другой стороны, этот возможный рекрутинг мог проводиться в целях пополнения численности их синдиката для передислокации действий вне Бикона. Так, не придя к единому мнению, Тинна решила помочь Белладонне в поиске ее бывших товарищей и узнать их ближайшие планы. Однако поиск в местной сети, как и ранее, ничего не дал. Поздним утром, плавно переходящим в день, студенты вновь собрались в комнате Рубин для обсуждения. А может, перенесем наше собрание еще на часок-другой? Янг, сидя со скрещенными ногами на кровати, отчаянно зевала. Мы уже упустили достаточно времени, которое могли потратить на поиск, бескомпромиссно отринула ее предложение Блейк, повторяя свой марш по центру комнаты. Однако ты и сама признавала, что в том состоянии мы были попросту недееспособны, мягко попеняла ее Пира, уместившись рядом с Сиалонг. Почему бы не доверить это дело правоохранительным органам? Внес разумную мысль Рен, облокотившись на стол, глаза которого тоже норовили слипнуться. Вряд ли они стали бы бездействовать после выходки Белого Клыка в порту. Хей! Громкий окрик и тычок в бок от сидящей рядом на стуле Норы помог парню немного взбодриться, взамен кинув спокойный взгляд на бодро улыбнувшуюся Валькирию. Иногда Лай готов был признаться себе, что ему порой не хватало неисчерпаемой энергии напарницы, потому что они не знают Белый Клык так, как знаю я, и за это время они ничего не предприняли, возразила Блейк. Соглашусь с этим. Вряд ли власти упустили бы возможность громко заявить о какой-либо положительной новости в этом деле, чтобы успокоить взбудораженных граждан, качнула головой Вайс, разлегшись на кровати напротив Янгсперой со свитком в руках. Белладонна подавила желание высказать что-нибудь колкое в ответ, видя такую расслабленность девушки, заметив краем глаза, как Эя, стоя у окна, резко обернулась и несколько секунд пристально высматривала что-то снаружи. Она не могла видеть со своего места скалолаза, который, ловко карабкаясь по стене, подобрался к их окну. Привлеченная этими звуками, Тина обернулась и встретилась взглядом со знакомым фавном, который замер, словно кролик перед лисой, сглотнув, понимая, как это может выглядеть со стороны, особенно для остальных студентов, которые заклеймили его сталкером. Сан руками попытался изобразить раскаяние, но, от волнения не рассчитав баланс, сорвался с карниза и с коротким вскриком рухнул вниз. Тина с немым недоумением пронаблюдав за ним, подумала, что это очередная местная причуда подростков, и решила проигнорировать увиденное, повернувшись обратно к Блейк. «А что насчет твоей сестры? Ты вроде говорила, что она возглавляет местные силы Атласа». Тем временем поинтересовалась Руби, болтая ногами с верхней кровати. «И, так как Белый Клык украл их технику, что мы видели в порту, логично будет предположить, что первые ищут вторых», — дополнила Пира. «Конфиденциально», — пожала плечами Вайс, продолжая лежать. «Да и сами посудите, как бы я выглядела, спрашивая информацию по Белому Клыку, когда сама же уверяла, что наша с ними встреча той ночью была случайной. «Праздное любопытство», — предположила Янг. «Моя сестра не глупа», — отмахнулась Шни, «и вполне может задать резонный вопрос, а там и вытянуть, зачем мне это нужно. Значит, будем искать своими силами», — постановила Блейк. «Надеюсь, ты не хочешь предложить свою старую идею по бессмысленному блужданию по городу, полагаясь на удачу», — стряхнув с себя пелену сна. Подозрительно взглянула на нее Янг. «Есть пара зацепок», — уклончиво кивнула Блейк. «Места, где они предположительно могут быть». «Вопрос», — подняла руку Нора. «Почему просто не найти тех двоих фавнов и не вытрясти с них контакты друга? Или самим не найти вербовщиков, ориентируясь на твое бывшее членство?» — дополнил Рен. «Именно потому, что они знают обо мне», — возразила Блейк. «Вряд ли они бы оставили старые схемы привлечения новичков, вроде листовок с шифром, и не поменяли места сбора.